Глава 48. Ужинать Рокки решила в знакомом ей кафетерии, находящемся в соседнем квартале. Сделав заказ и отдав меню официанту, я решила в который раз попытать удачу и попробовать узнать о своей внучке, моей ровеснице, чуть больше. Наблюдая за тем, как она вынимает из кармана куртки упаковку сигарет, хочет закурить в третий раз за вечер, я решила начать с простого. «Ты не ходишь на работу?» «Найди свое предназначение, займись им, и ни дня в своей жизни не будешь работать». «Но у тебя туго с финансами». «И тем не менее, я обеспечиваю себя самостоятельно и собираюсь на первых порах потянуть еще и тебя, так что меньше вопросов про деньги. Тебе ли не знать, что они способны портить отношения, особенно родственные?» На этих словах она поднесла огонь к своей сигарете. В этом кафетерии можно было курить. «Вот как поступим. Первое время я помогу тебе, чем смогу, и сколько тебе это будет необходимо. Но у себя на шее сидеть не дам». Ее взгляд был таким красноречивым, что по моей коже пробежались мурашки. Как же это мудро. Именно так и должна была поступить Мирабелла в отношениях со всеми своими многочисленными родственниками. Рокки отстранила сигарету от губ. «Чем бы ты хотела заниматься? Ты ведь уже думала?» «Конечно», — нервно моргнула я, вспомнив, как лежа на футоне, ночами напролет думала исключительно на эту тему. «Я даже уже начала делать первые шаги». «И что же это?» — вырвала меня из воспоминаний моя настойчивая собеседница. «Какое предназначение твоей второй жизни?» «Нереализованное предназначение первой жизни». Рокки повела бровью, явно ожидая от меня разъяснений. «Я рисую». «Хотела бы я это увидеть». Она затянулась. Я потянулась к своему рюкзаку, достала из него блокнот, который таскала с собой везде, и протянула его своей собеседнице. Рокки подолгу рассматривала каждый рисунок отдельно, что в итоге стало меня нервировать, как будто я показываю свои труды не внучке, а самому уважаемому критику в мире изобразительного искусства. «Хм», — наконец подала звук она. «Как дилетант я оцениваю твои рисунки очень высоко. И это не потому, что ты моя бабка». Она врезалась в меня колким взглядом и, закрыв блокнот, встряхнула им. «Это и правда очень хорошо. Продолжай, даже если тебе не будут за это платить. Особенно если не будут, не останавливайся, иди. У тебя обязательно все получится. В конце концов, у тебя в распоряжении целая жизнь». «Ты говоришь, как моя мать», — ухмыльнулась я, принимая блокнот в руки и при этом отметив, что мне очень сильно польстили слова моей внучки. «Как сказала бы моя мать, главное, не залети от кого попало. От никого попало, видимо, можно». Еще одна затяжка, и взгляд уходит в сторону. «У тебя какие отношения с Барбарой?» Мне вдруг очень сильно захотелось узнать ответ на этот вопрос. «В моем детстве она была неплохой матерью. Просто мы совсем разные. Я не люблю, когда мне навязывают заботу. Она из тех, кто заботой способен придушить. В буквальном смысле. Одной прекрасной осенью чуть шарфом не задушила, пока насильно обматывала меня им». Легкая ухмылка одним уголком губ. «Мне такое не по нраву. Надеюсь, шаг с Габи в этом плане полегче. Им должно меньше доставаться, их же двое. Они как буфер друг для друга. Там все делится на два, даже тотальная забота Барбары». Официант принес нам напитки. Разговор прервался, но стоило официанту уйти, как Рокки продолжила говорить. «Я уже забронировала домик». «Какой домик?» «В поселке, в котором располагается дом с тем адресом, который указала эта Коппола. Местность дикая. До ближайшего крупного города с населением в 200 тысяч человек без малого 12 миль. Если верить интернет-картам, речь идет о небольшом дачном поселении в достаточно живописной местности. Лес, озеро, пара десятков деревянных домов. Кругом глушь да медведи». Рокки протянула мне свой телефон, на котором можно было полистать фотографии интересующего нас поселка. Он и вправду выглядел живописно, почти все дома были новыми, но мой взгляд вдруг зацепился за полный адрес дома, который Рокки уже забронировала для нас. «Погоди», — я нервно сглотнула. «Это что, в Пенсильвании?» «Да, подальше, чем Вермонт. Целых 7 часов езды». Она понимала, чем вызван мой вопрос. что речь идет вовсе не о дальности расстояния. Я видела по ее глазам, что она сама об этом подумала, прежде чем я произнесла это вслух. Пенсильвания — штат, в котором не стало Шона. Да, его убили в противоположной той стороне, в которую мы собирались ехать, и все же это именно этот штат. Мы бы развили эту тему и, может быть, даже немного углубились в нее и пришли бы к выводу о том, что эти нити никак не связаны между собой, потому что торчат из разных клубков, но не успели. Глаза Рокки округлились так резко, что я сразу поняла, что за моей спиной появился кто-то знакомый ей. «Да не может быть!» — выпалила через зубы она, при этом резко начав тушить сигарету в пепельнице и вдруг вообще переставила ее со стола на подоконник. «Помяни Барбару, и она сразу же материализуется!» Резко обернувшись, я увидела ее, избранницу Шона, подарившую мне с Геральтом внучку. Она только зашла в кафетерий и пока еще не заметила нас, так что у меня был шанс рассмотреть ее. Как же она изменилась! Перекрасилась из темного цвета волос в карамельный, подстригла волосы до линии плеч и сделала крупную завивку. Такая же высокая, величавая, как будто совсем немного набравшая в весе, но все равно стройная. В красивом длинном плаще бежевого цвета, шелковым шарфом и элегантной сумкой на плече. «Сколько мы не виделись! 1,5 десятилетия!» За ее спиной игриво толкались две девочки младшего школьного возраста. Резко отвернувшись, я снова посмотрела на Рокки и вдруг увидела, что она будто пытается спрятать свое лицо за ладонью, хотя было совершенно очевидно, что это ей ни капельки не поможет. Мы как на ладони за этим третьим от входа столиком. «Рокки!» — внезапный возглас прогремел прямо над моей головой. «Мама!» — сжато улыбнулась Рокки, перестав пытаться спрятать свое лицо за приподнятой ладонью. «Какими судьбами?» «Обещала девочкам сводить их в кафе после школы. Им нравится здешнее мороженое. А ты каким ветром здесь?» Она могла здесь свободно курить, но, очевидно, не желала в этом признаваться. Поэтому стоило только Барбаре перевести взгляд на меня, как Рокки сразу же решила перекинуть тему на меня, в то время как я чуть под стол не заваливалась от страха быть узнанной. «Мама, познакомься, это Рошель. Я сдаю ей комнату в своей квартире». Она назвала мое имя. Рошель. Знала ли Барбара второе имя Мирабеллы? Не знаю. Может быть, нет? Барбара с силой пожала мою руку и еще до того, как выпустила ее, уже сверлила взглядом свою дочь. Ты все-таки решила сдавать комнату. Ее тон выдавал недовольство таким решением дочери. Я ее понимала. Мне самой не нравилось представлять Рокки, соседствующей с незнакомкой, способной обокрасть ее или даже напасть на нее с целью прирезать во сне. «Я ведь могу помочь тебе с деньгами. Я ведь уже говорила, что мне не нужна помощь». Барбара начала садиться за столик слева от меня, и ее девочки весело запрыгнули на диван сбоку от Рокки. Она не узнала меня, определенно точно не узнала. Да и как бы она могла узнать? Молодой она меня не видела. Мы познакомились, когда мне уже было целых 54 года. Но она ведь могла видеть наши старые семейные фотографии, могла заметить мою внешнюю схожесть с ее дочерью. Хорошо, что я твоя мать, и знаю, что ты совсем справишься сама. Что значит, что помощь тебе ни от кого не нужна, а не конкретно от меня не нужна. В противном случае я бы обиделась, она говорила со слегка прикрытым весельем в голосе. Ты не из обидчивых. Это уж точно, дорогая моя. Ты как будто похудела. Я всегда была худой, мам. Рокки как будто едва сдерживалась, чтобы не закатить глаза. Барбара вдруг посмотрела прямо на меня. Она наверняка плохо питается, как будто она не девушка, а парень, готовит себе максимум сэндвичи. После этих слов она вновь посмотрела на дочь. Приехала бы к нам в гости, я бы тебе твою любимую лазанью приготовила. Ты ведь знаешь, что мы тебе всегда рады. Барбара приняла из рук официанта меню и поспешно потыкала по нему пальцем. Официант все записал и ушел. Рокки тем временем продолжала улыбаться через зубы. Как мать, я настаиваю на том, чтобы угостить тебя и твою подругу. Не позволю оплачивать мои счета. А мне, дорогая, знаешь ли, пофигу. От такой формулировки я невольно ухмыльнулась. Эта женщина явно знала, как разговаривать со своей старшей дочерью. Что ж, в этом мы похожи. На сей раз у Рокки получилось улыбнуться искренне. «Да, разве что только в этом», — согласилась Барбара. «Не пойму, в кого ты такая бунтарка? Твой отец был мягким человеком». От услышанного мое сердце ёкнуло. Не только я помню Шона, не только Рокки. Есть еще кое-кто, кто все еще не забыл его. «Может быть, я в деда Геральта?» — криво ухмыльнулась Рокки. «Кстати, очень даже может быть», — неожиданно согласилась Барбара, и я вдруг вспомнила, что на самом деле когда-то очень давно, когда она еще не уехала от нас в Коннектикут и не увезла от нас Рокки, я любила ее не просто как невестку, но почти как родную дочь. «Ваш муж был хорошим», — у меня запершило горло. «Как же я так осмелела, чтобы привлечь к себе внимание, да еще и голос подать?» «Он был хорошим человеком». «Отец Рокки был замечательным». В ее глазах внезапно и только лишь на одно мгновение вспыхнуло что-то знакомое мне самой. «Думаю, Рокки все же очень похожа на него. Она только кажется колючей, а на самом деле очень добрая. Добрее даже Шакиры и Габриэлы». От этих слов у меня защемило где-то в грудной клетке. Она помнит, каким Шон был добрым, и думает, что Рокки переняла от него лучшие качества, которые он, в свою очередь, перенял от меня с Геральтом. «Ну, как жизнь, мелкие?» Рокки погладила кулаком сидящую к ней ближе девочку, старшую, то есть Шакиру. «Хорошо. Когда вырастем, станем такими же, как ты», — откликнулась Габи, встав коленями на диван. «Но это вряд ли», — скептически поджала губы Рокки. «Потому что у нас папы разные», — заинтересовалась Шакира. «Ну так мама же у нас общая». Видимо, и она отчего-то хотела быть похожей на старшую сестру. «Смотри, как я сегодня в школе нарисовала». С этими словами Габи протянула ей свой рисунок. Я увидела на нем семью. Две девочки, папа, мама и еще одна большая девочка, стоящая в стороне от них. «Да уж, мне только и оценивать художественные таланты». Многозначительно повела бровями Рокки, бросив на меня красноречивый взгляд, после чего вновь перевела свое внимание на Барбару. «Мам, а ты знала, что бабушка Мирабелла была удочерённой?» От внезапности этого вопроса я в одно мгновение окаменела. «Да, Шон однажды упоминал что-то такое, но в подробности не вдавался. Я уже даже и забыла об этом, и даже не вспомнила бы, если бы ты сейчас не спросила». Я была уверена в том, что следующим, что скажет Барбара, будет вопрос, откуда Рокки узнала о том, что ее бабка была удочерённой, но ситуацию как нельзя вовремя спас официант. Он принес первую половину заказа за наш столик и тем самым отвлек Барбару, после чего на славу продолжили работать над ее отвлечением Шакира с Габриэллой. В итоге за следующие полчаса опасных моментов вроде как больше не возникло, но рядом с этой женщиной мне буквально кусок в горло не лез. В конце концов, я так и не доела свою порцию. А благодаря умению Рокки отлично читать по взгляду, мы не стали задерживаться и поспешили ретироваться уже спустя 5 минут после того, как нам подали десерты. Оставив младших дочерей замороженным, Барбара решила проводить нас с Рокки на улицу. Отказаться мы, конечно же, не могли. Стоило нам выйти на порог кафетерия, как Барбара сразу же недовольна, но как-то по-доброму, то есть по-матерински, зашипела на Рокки. «Снова ты без шарфа и без головного убора, да еще и куртка распахнута настежь. Осень ведь на дворе». «Ладно, ладно», — Рокки поспешно застегнула свою куртку. «И я тебя люблю. Ну все, нам пора. До встречи. Напиши, когда едешь». «Обязательно». Рокки уже шагала к машине, а я от чего-то никак не могла сдвинуться с места. Все смотрела на профиль этой женщины и не могла насмотреться, как будто вот-вот рядом с ней обещал всплыть профиль моего сына. Она ведь так хорошо помнит его. Не знаю, что на меня нашло, но я вдруг двумя руками взяла ее ладонь и произнесла со всей искренностью: «Спасибо тебе». Она не вырвала своей руки из моих рук, но вдруг посмотрела на меня так... Сначала растеряна, а потом, как будто не на секунду, а лишь на долю секунды, почти поняла что-то, но не смогла удержать это просветление. Оно досадно быстро для нее и спасительно для меня утонуло в пучине непонимания. «Это всего лишь ужин за родительский счет», — Нервно улыбнулась она. Рокки вдруг засигналила, уже сидя за рулем, и я резко выпустила теплую ладонь этой женщины. В этот же момент Барбара вдруг добавила неожиданное. «Приходи к нам в гости вместе с Рокки. Друзья Рокки, мои друзья». Она мягко улыбнулась. «И это при том, что сделаться другом моей старшей дочери очень сложно, но если уж кто-то умудрился, значит, этот кто-то очень особенный». При этих словах она одарила меня многозначительным взглядом. «Благодарю за приглашение», — искренне произнесла я. «Но, скорее всего, мы больше не увидимся». «Ты кое на кого похожа. Знаю, это прозвучит очень странно, так что не обращай особого внимания на мои слова, но ты очень сильно похожа на мою первую свекровь, бабушку Рокки». Мое сердце дрогнуло. «Наверное, поэтому ты Рокки и приглянулась. Она любила мать Шона. Можно даже сказать, что в детстве она души в ней не чаяла». «Правда?» Теперь дрогнул и мой голос. «Да, думаю, что у Мирабеллы наверняка была веская причина, по которой она не отвечала на детские письма Рокки». Она неуверенно пожевала свои губы. «Рокки сильно переживала из-за этого, а я тонула в горе из-за потери Шона. Я очень сожалею о том, что не выяснила причину молчания моей свекрови. Ведь она, я уверена в этом, любила Рокки не меньше, чем Рокки любила ее». Очень тяжелый вздох. «Если бы у меня был второй шанс, я бы попросила у этой женщины прощения». «Конечно, вам стоило выяснить причину ее молчания. Это наверняка было важно». Я старалась говорить ровным голосом, но внутри меня все так громко переворачивалось, что, кажется, эхо от этого грохота могло вылетать из моего рта. «Однако ваша свекровь наверняка ни в чем не держала на вас зла». «Ну, этого мы уже никогда не узнаем». Глубокий вдох. Ее недавно не стало, прежде чем я успела осознать свою ошибку и попробовать исправить все. Люди часто понимают что-то важное только после того, как случается что-то непоправимое. Я слегка коснулась ее плеча. «Если родители вашего первого мужа были хорошими людьми, значит, они наверняка уходили в лучший мир без затаённой на вас обиды». Я отстранила свою руку. Направляясь к повторно засигналившей машине Рокки, я не увидела, каким взглядом Барбара проводила меня до самого автомобиля, грустным и улыбающимся одновременно.